Наконец явился де Крефкер, и герцог сейчас же нетерпеливо закричал ему: «Ну что, граф, какие новости в Льеже и Брабанте? Весть о вашем прибытии отогнала веселье от нашего стола. Надеюсь, что ваше присутствие вернет его нам». «Ваша светлость, всемилостивейший государь», — ответил граф твердым, но печальным голосом, — «привезенные мной вести таковы, что могут быть выслушаны скорее в совете, чем за пиршественным столом. Говори, хотя бы то была весть о пришествии Антихриста», — закричал герцог. «Впрочем, я догадываюсь, льежцы опять взбунтовались». «Взбунтовались, государь», — ответил де Крефкер очень серьезно. «Вот видишь, я сейчас же отгадал то, что ты так боялся мне сообщить. Так эти головорезы опять взялись за оружие. Ну что ж, твоя весть пришла как нельзя более вовремя, потому что теперь мы во всяком случае можем спросить совета у нашего государя». Тут Карл поклонился Людовику и бросил на него взгляд, говоривший о самой жгучей, хотя и подавленной ненависти. «Как нам наказать этих негодных мятежников? Есть у тебя еще какие-нибудь новости? Говори, а потом дай нам ответ, почему ты не пошел на помощь епископу». «Государь, мне будет так же тяжело сообщить вам дальнейшие вести, как вам выслушать их. Ни я, да и ни один рыцарь на свете не может уже больше помочь почтенному прелату. Гильем де Лемарк соединился с возмутившимися льежцами, Шонвальд взят приступом, а епископ убит в своем собственном замке». «Убит», — повторил герцог глухим шепотом, прозвучавшим из конца в конец залы. «Тебя обманули ложным донесением, Крефкер. Это невозможно!» «Увы, ваша светлость, я знаю это от очевидца, французского стрелка шотландской гвардии, который присутствовал в зале, когда злодеяние было совершено по приказанию Гильома де Лемарка. И, конечно, этот стрелок был подстрекателем и пособником в этом святотатстве!» — закричал герцог, вскочив с места и так ударил ногой по скамье, стоявшей у его ног, что она разлетелась вдребезги. «Двери на запор, господа! Охраняйте окна, и чтобы никто из чужих не смел сдвинуться с места под страхом немедленной смерти! Бургундцы, обнажите мечи!» И, повернувшись к Людовику, Карл медленно опустил руку на рукоять своего меча, но король, не обнаруживая ни малейшего страха и не принимая оборонительной позы, спокойно сказал: «Эта горестная весть помутила ваш разум, любезный брат». «Нет!» — воскликнул Карл громовым голосом. «Она только подняла в моей душе справедливое негодование, которое я слишком долго подавлял в угоду мелочным соображениям и расчетам. Но теперь брат-убийца, предатель своего отца, жестокий тиран, коварный союзник, вероломный король, человек без чести и совести, теперь ты в моей власти. И я благодарю за это Бога». «Лучше поблагодарите мое безрассудство», — холодно ответил король, — «ибо когда мы при таких же обстоятельствах встретились с вами под Мон-Ля-Ри, вы, кажется, были очень не прочь очутиться от меня подальше, не то что в настоящую минуту». Рука герцога по-прежнему сжимала рукоять меча, но, казалось, он колебался обнажить его и поразить врага, который не оказывал никакого сопротивления и не давал ни малейшего повода к насилию. Между тем в зале произошло общее смятение. По приказанию герцога двери были заперты и охранялись, но французские рыцари и дворяне, как ни были они малочисленны, вскочили с мест и приготовились защищать своего государя. Людовик не обменялся ни одним словом ни с герцогом Орлеанским, ни с Дюнуа, с тех пор, как их освободили из Лоша, если можно назвать освобождением то, что их присоединили к королевской свите, где с ними обращались скорее как с людьми подозрительными, чем как с особами, достойными уважения и доверия. Тем не менее, первый голос в защиту короля, который раздался среди царившего кругом шума, был голос Дюнуа. «Герцог, вы забываете, что вы вассал французской короны, — сказал он, — и что мы, ваши гости, французы. Если вы поднимете руку на нашего монарха, приготовьтесь встретить страшные последствия нашего отчаяния, и верьте мне, прежде чем мы падем, мы упьемся кровью Бургундии, как только что упивались ее вином. Вперед, герцог Орлеанский! А вы, французы, ко мне! Соберитесь вокруг Дюнуа и следуйте его примеру!» Только в такие минуты всякий король имеет возможность убедиться воочию, на кого действительно может положиться. Та небольшая горсть независимых рыцарей и дворян, которая сопровождала Людовика и обычно не видела от него ничего, кроме косых взглядов и презрения, немало не устрашенная огромным численным превосходством своих врагов и грозившей ей верной смертью, если бы дело дошло до мечей, немедленно собралась вокруг Дюнуа и вслед за ним стала прокладывать себе путь к тому концу стола, где сидели оба государя. Напротив, ни один из любимцев и приспешников Людовика, которых он поднял из ничтожества и возвысил до незаслуженного ими величия, не тронулся с места. Опасаясь навлечь на себя гнев Карла, эти трусы, очевидно, решили не вмешиваться, какая бы участь ни постигла их благодетеля. Первым из тех, кто кинулся на помощь королю, был благородный лорд Кроуфорд, который с удивительным в его годы проворством пробился вперед. Надо, впрочем, заметить, что бургундцы, то ли из чувства чести, то ли руководимые тайным желанием спасти Людовика от грозившей ему участи, сами расступились перед ним и смело бросился между герцогом и королем. Он лихо заломил на бекрень свою шапку, из-под которой выбивались пряди седых волос. Его бледное, морщинистое лицо вспыхнуло, а старые глаза загорелись огнем, как у человека, решившегося на все. Так стоял он, накинув плащ на одно плечо, готовый, когда понадобится, обернуть им левую руку, а правой — обнажить меч. «Я сражался за его отца и за деда», — сказал он. «И клянусь святым Андреем, что бы ни случилось, не покину его». Эта сцена, на описание которой нам понадобилось известное время, произошла с быстротой молнии. Не успел герцог стать в угрожающую позу, как Кроуфорд уже очутился перед ним и королем, а французские дворяне окружили своего государя. Герцог все еще не выпускал рукоятки меча и, казалось, готов был подать сигнал к общему нападению, которое неминуемо кончилось бы поголовным избиением слабейшей стороны, но тут Крефкер бросился вперед и крикнул громовым голосом: «Ваша светлость, всемилостивейший государь, подумайте, что вы делаете. Это ваш дом. Вы вассал короля. Не обогряйте же ваш очаг кровью гостя, вашего государя, которому вы сами воздвигли трон и который находится под вашей охраной. Заклинаю вас честью вашего дома, не мстите за злодеяние еще худшим злодеянием». «Прочь с дороги, Крефкер, не мешай мне! — воскликнул герцог. — Прочь, тебе говорят! Гнев венценосца подобен гневу небесному. Да, если, как и гнев небесный, он справедлив, — с твердостью ответил Крефкер. — Умоляю, государь, обуздайте вашу горячность, как бы ни было велико нанесенное вам оскорбление. А вас, французские дворяне, прошу не забывать, что ваше сопротивление будет бесполезно и может только привести их к кровопролитию. — Он прав, — сказал Людовик, хладнокровие которого не изменило ему даже в эту страшную минуту, и который прекрасно понимал, что если дело дойдет до рукопашной, то в пылу схватки произойдет многое такое, чего можно избежать, не доводя дело до крайности. Любезный герцог Орлеанский, храбрый Дюнуа, и ты, мой верный Кроуфорд, не навлекайте на нас беды вашей излишней горячностью. Наш брат-герцог обезумел от горя, услышав о гибели своего любимого друга, почтенного епископа Льежского, чью смерть мы оплакиваем не меньше его. Давнишние недоразумения, раздутые, к несчастью, новыми событиями, заставляют его подозревать нас в подстрекательстве к злодеянию, которое приводит в содрогание нас самих. Если наш хозяин замышляет нас умертвить, нас, своего короля и родственника, на основании ложного подозрения, будто мы содействовали этому черному делу, вы не только не облегчите, но ухудшите нашу участь вашим вмешательством. Итак, назад, Кроуфорд. Будь это мое последнее слово, я приказываю тебе как король и требую повиновения. Назад, и если от тебя этого потребуют, отдай свой меч. Так я приказываю тебе, и присяга обязывает тебе повиноваться. Правда. Правда, ваше величество, — сказал Кроуфорд, отступая и вкладывая в ножны до половины вынутый меч. Истинная правда. Но клянусь честью, будь у меня за спиной 70 моих верных молодцов вместо 70 с хвостиком годов, я бы вразумил этих щеголей с их золотыми цепями, пестрыми шляпами и девизами. Герцог простоял несколько минут, потупив глаза, и, наконец, сказал с горькой иронией: «Ты прав, Кревкер. Честь наша требует, чтобы, сводя счеты с этим великим государем, нашим уважаемым и любезным гостем, мы действовали обдуманно. Мы не имеем права расправиться с ним, как хотели это сделать в первую минуту гнева. Мы поступим с ним так, что вся Европа признает справедливость наших действий. Господа французские дворяне, отдайте ваше оружие моим рыцарям. Ваш государь нарушил перемирие и не имеет больше права пользоваться его преимуществами. Но из уважения к вашему чувству чести, а также к высокому сану и знаменитому роду, который он обесславил, я не требую меча у нашего брата Людовика. Ни один из нас, — сказал Дюнуа, — не отдаст своего меча и не выйдет из этой залы, пока мы не будем уверены в неприкосновенности нашего короля. И ни один из стрелков шотландской гвардии не положит оружие иначе, как по приказанию французского короля или его великого конетабля, — подхватил Кроуфорд. — Храбрый Дюнуа, — сказал Людовик, — и ты, мой верный Кроуфорд, ваше рвение только вредит мне. Я гораздо больше надеюсь на свою правоту, — добавил он с достоинством, — чем на ваше ненужное сопротивление, которое может лишить меня самых лучших и самых верных друзей. Отдайте ваши мечи. Благородные бургундцы, которые получат от вас эти почетные залоги, защитят нас с вами лучше, чем вы были бы в состоянии это сделать сами. Отдайте же ваши мечи, я сам приказываю вам. Таким образом, в эту страшную минуту Людовик выказал ту ясность ума и присутствие духа, которые одни только и могли спасти его жизнь. Он знал, что пока не дошло до схватки, все бургундские рыцари будут на его стороне и постараются сдержать бешенство своего государя. Но как только мечи будут пущены в ход, и он сам и его немногие защитники будут мгновенно убиты. И тем не менее даже злейшие его враги не могли не признать, что в его поведении в эту минуту не было ничего трусливого или подлого. Правда, он избегал всякого повода, который мог бы довести гнев герцога до полного исступления. Но он не пытался смягчить его и, не обнаруживая страха, продолжал внимательно и спокойно смотреть на своего врага, как смелый человек смотрит на угрожающие жесты сумасшедшего, полной уверенности, что собственная его твердость и самообладание в конце концов окажут свое действие и усмирят даже бешенство человека, лишенного рассудка. Повинуясь приказанию короля, Кроуфорд бросил свой меч Крефкеру со словами: «Возьмите его и радуйтесь вместе с дьяволом». Отдавая этот меч, его законный владелец не бесчестит себя, потому что ему не разрешили пустить его в дело. «Постойте, господа», — произнес герцог прерывающимся голосом, как человек, который от ярости не владеет языком. «Оставьте мечи при себе. Мне довольно, если вы дадите слово не пользоваться ими. А вы, Людовик де Валуа, должны считать себя моим пленником до тех пор, пока не очистите себя от подозрения в подстрекательстве к святотатственному убийству. Отвести его в замок, в башню графа Герберта. Можете оставить при себе 6 человек из вашей свиты по вашему выбору. Милорд Кроуфорд, вы должны будете снять ваши караулы из замка. Вам отведут помещение в другом месте. Поднять мосты, опустить решетки, утроить число часовых у городских ворот, отвести плавучий мост на правый берег реки, поставить вокруг замка моих верных валлонов и утроить охрану у каждого моста. Валлоны — французское население нынешней Бельгии. В середине века французское население ряда мелких феодальных государств, еще не принадлежащих французской короне. Черные валлоны — войска, вербовавшиеся из валлонов и носившие черные латы и каски с черными перьями. «А вы, Демберкур, позаботьтесь, чтобы город объезжали патрули каждые полчаса нынче ночью и каждый час весь завтрашний день, если еще эта мера предосторожности будет завтра нужна, потому что, я думаю, мы не станем медлить в этом деле. Смотрите же, стеречь мне Людовика, если дорожите жизнью». Карл вышел из-за стола и, бросив на короля взгляд, полный смертельной ненависти, быстро зашагал вон из залы. «Господа, известие о смерти союзника помутило рассудок вашего герцога», — сказал король с достоинством, оглянувшись кругом. «Надеюсь, что вы, как рыцари и дворяне, слишком хорошо знаете свои обязанности, чтобы поддерживать его изменнические намерения и принять участие в насилии над особой его законного государя». В эту минуту за окнами послышался барабанный бой и звук рогов, означавших сбор войска. «Ваше Величество», — ответил де Крефкер, исполнявший обязанности гофмаршала при Бургундском дворе, — «мы, подданные его светлости, и обязаны исполнить свой долг. Мы приложим все наши усилия, чтобы водворить желанный мир и согласие между вашим величеством и нашим государем. А пока мы обязаны слушаться его приказаний. Присутствующие здесь рыцари и дворяне сочтут за честь позаботиться об удобствах благородного герцога Орлеанского, храброго Дюнуа и почтенного лорда Кроуфорда. Я же должен буду препроводить ваше величество в отведенное вам помещение, хотя и не в такой обстановке, какой я желал бы для вас, помня гостеприимство, оказанное мне в Плесси. Итак, потрудитесь выбрать вашу свиту, которая по приказанию герцога должна быть не больше 6 человек». «В таком случае», — сказал Людовик после минутного раздумья, «я желаю иметь при себе моего цирюльника Оливье, одного из рядовых моей гвардии по имени Меченый. Можете его обезоружить, если хотите. Тристана Отшельника с двумя из его людей и моего честного и верного философа Мартиуса Галлиотти. «Желание вашего величества будет исполнено в точности», — ответил де Крефкер. «Галлиотти», — добавил он, после того, как поспешно навел какую-то справку, — «в настоящую минуту, как мне сказали, ужинает в веселой компании. Но мы сейчас за ним пошлем. Остальные все налицо к услугам вашего величества». «Так идемте же в новое жилище, отведенное нам, нашим гостеприимным братом», — сказал король. «Мы знаем, что это жилище отличается прочными стенами. Надо надеяться, что оно окажется в равной степени безопасным». «Обратил ты внимание на выбор Людовика?» — шепнул Леглорье, подходя к Крефкеру, следовавшему за королем, который в эту минуту выходил из зала. «А как же? Разве ты имеешь что-нибудь против его выбора, дружок?» — ответил ему де Крефкер тоже вопросом. — О, нет, решительно ничего. Но только, право, выбор весьма замечательный. Висельник Бродобрей, наемный головорез Стрелок, палач с двумя помощниками, да надувало шарлатан в придачу. — Я пойду с тобой, Крефкер, посмотреть, как ты распределишь по чинам этих мошенников. Хочу поучиться у тебя. Сам дьявол не мог бы подобрать себе лучшего совета и быть для него лучшим председателем. И находчивый шут, которому все дозволялось, фамильярно подхватил под руку графа и зашагал рядом с ним во главе сильного конвоя, который, соблюдая все внешние формы почтения к королю, повел его в новое помещение.